Глава 20. Немножко про цензуру. Но Том все-таки не удержался и сказал: «Цензуры больше нет. Писатели пишут, что хотят, и печатают. Солженицын давно вернулся в Россию, выступает по телевизору». Двое, во всяком случае, из присутствовавших оторопели. Они явно вспомнили, что Солженицын — это такой предатель Родины, который при Сталине долго отбывал срок, наверное, за дело. А потом его Брежнев выдворил. Они это слово помнили. В самолет запихнули. Курс на Германию Западную, и дело с концом, и гражданство лишили. Так что вернуться обратно в Советский Союз он ни в коем разе не мог. А что никакого Советского Союза давно нет, а Германия не поделена уже на капиталистическую и социалистическую, жители поселка не знали. И представить себе не могли. Про цензуру же здешние люди вообще никогда не слышали. Что это за зверь такой, цензура, и с чем ее едят, они не представляли. И неудивительно, при советской власти предварительная цензура была жесткая. Что значит предварительная? А вот то, если цензор свой штамп на сверстанную и уже подготовленную к печати книгу или журнал не ставил, то есть не разрешал какое-то стихотворение, статью или роман печатать, то ни одно издательство, ни одна газета это напечатать в Советском Союзе не могли. Разве только за границей опубликовать тайком, да еще потом за это в лагерь попасть, только не в пионерский. Этого в 20 веке ни в одной порядочной стране, ни во Франции, ни в Италии, ни в Швеции и так далее, конечно, давным-давно не было. Там автор и издатель печатали, что хотели, и разрешения ни у кого не спрашивали. А если нарушили какой-то закон, готовы были отвечать по суду. Точно так, как стало сейчас, уже после советской власти и в России тоже. В Советском Союзе не только на книгу, на каждую строчку печатную, на открытку даже, на маленький календарик или большую афишу нужно было получить цензурное разрешение. А считалось-то, что никакой цензуры нет. Даже слово это не произносилось. И в школе учили, что цензура только при царе была. А того, кто решался сказать «в Советском Союзе есть цензура», сразу объявляли антисоветчиком и могли посадить в тюрьму. Но если уж про это говорить, то подробно и основательно. И потому мы этот сложный разговор лучше пока вообще отложим. И тут снова заговорила вредная бабка, но совсем другим голосом. Будто кто-то вдруг дал ей пыльным мешком по башке. И до нее все сразу дошло. Теперь она уже просила, молила Тома отвезть ее в город, к крестнице. «Крестница-то моя, сама уж старая, жива ли, не знаю, годков 15 уж писем-то нет». А часовой в это время на улице говорил по мобильному с Омском. Вернее, не говорил, а кричал, поскольку только что узнал от Сани и Лёши о побеге Харона. «Три отделения милиции, Калуга! Сразу вырубить надо!» — кричал часовой. «Третье, четвертое и восьмое! Они в плотной с ним связке! Если не успеете, менты по трупам пойдут! Всех кровью умоют! У них шкура ведь задымилась! Как? Сами сообразите, как! Да ты что, я тебе промочиловку, что ли? У меня хоть крыша давно съехала с этими делами, но не насовсем ведь держится краешком. Имею в виду отдел их как-то отключить, обесточить. Если, говоришь, прокурор Сибирского округа прилетел, так он сам решит, как. Вы ему только ориентировку дайте. Но тут по-быстрому надо, слышишь? Харон спать не будет». «Понял. Прямо сейчас выдвигаемся. У автовокзала, понял». Том уже заканчивал свою лекцию, когда часовой вернулся в агитпункт, сосредоточенный и энергичный. Выезжаем прямо сейчас. Бабушка с нами просится, — подала голос Женя. 10 минут на сборы. И бабка, неожиданно показав спортивную реакцию, ловко подобрала подол длинной юбки и проворно кинулась к своей хате.